Папа за маму. Как-то раз мама захотела сходить в гости к своей подруге. Она собралась, попрощалась с котятами в прихожей и сказала: «Сегодня вместо меня будет папа. Ну а вы тут не шалите», — с улыбкой добавила она и ушла. Котята помахали ей на прощание. «А как это папа будет вместо мамы?» — удивился Коржик. «Он что, оденется в розовое платье и сделает прическу?» Котята захихикали, было бы забавно. «А может, папа вместо мамы пойдет на фитнес?» — подал другую идею Компот. Котята живо представили папу в мамином розовом спортивном костюме. Вот умора. Карамелька покачала головой и объяснила братьям: «Да нет, просто вместо мамы о нас будет заботиться папа». Котята радостно закричали: «Здорово! Миу, миу, миу, миу!» Они побежали в гостиную, где папа дремал на диване с газетой в лапах. «Папа!» – загласили котята. «Подъем!» Папа быстро проснулся. «Сегодня ты за маму», – сообщила ему Карамелька. «Ну, да, я уже в курсе», – с улыбкой кивнул папа и позвал всех завтракать. Он приготовил любимые эклеры своих деток. Котята тут же накинулись на сладости. «Ммм, как вкусно!» – воскликнул Компот. «Не то что манная каша». «Хорошо, когда папа за маму», — проговорила Карамелька с набитым ртом. Когда с завтраком было покончено, Коржик предложил: «А теперь пошли смотреть телевизор». Но не тут-то было. У экрана в гостиной уже устроился папа. Он смотрел документальный фильм про птиц. Котята прибежали к нему. «Папа, а тебе разве ничего не надо делать?» — спросила Карамелька. Папа растерялся. «А что он должен делать?» «Раз ты сегодня за маму, то тебе надо приготовить обед», — объяснил Компот. «Постирать белье», — добавил Коржик. «И пропылесосить весь дом», — закончила Карамелька. «Это все мама у нас делает?» — искренне удивился папа. Котята закивали. «Ого, ну ладно», — сказал папа и ушел заниматься домашними делами. Котята уселись перед телевизором и включили свой любимый сериал про пиратов. А папа хлопотал по хозяйству вместо мамы. Он поставил в духовку пиццу, загрузил и включил стиральную машинку и взялся за пылесос. Какое-то время все шло как по маслу. Но вдруг до котят донесся запах гари. «Классный сериал!» — восхитился Коржик. «У пиратов стреляют пушки, а у нас даже пахнет дымом!» Котята оторвали глаза от экрана и увидели вполне настоящий дым. «Это у нас на кухне что-то горит!» — догадалась Карамелька. Тут в гостиную влетели мыльные пузыри. «Ой, а это что?» — изумился Компот. «Кажется, в ванной что-то пузырится!» — сообразил Коржик. «Мама!» — воскликнул испугавшийся Компот. Коржик покачал головой. «Нет, сегодня у нас!» И котята хором закричали: «Папа!» Но папа убирал пыль в кабинете и за гудением пылесоса не слышал криков. Он заметил котят только когда те вбежали в кабинет и подергали его за хвост. Папа обернулся и выключил пылесос. «Кажется, горит!» — воскликнула Карамелька. «И еще что-то булькает!» – вставил Коржик. Папа тут же побежал разбираться. Что это такое? Вся гостиная в пене. Видимо, стиральная машинка не справлялась. Он загрузил слишком много вещей. Папа выключил машинку и поспешил на кухню. Из духовки валил дым. Папа выключил ее и достал оттуда круглый уголек. Котята тоже прибежали посмотреть, что случилось. «Вот я растяпа!» – расстроился папа. «Я из-за стирки и уборки совсем забыл про пиццу!» «Я не думал, что быть за маму – это так сложно!» – признался Коржик. На глазах у Компота выступили слезы, и он всхлипнул. «Мама теперь расстроится!» А вот Карамелька не унывала. У нее уже был наготове гениальный план. «Я знаю, что надо делать», — воскликнула кошечка. «Мы поможем папе сделать мамины дела». Отличная мысль. Все вместе они убрались в ванной и развесили белье, а потом пропылесосили и поставили в духовку пирог. На этот раз все получилось как надо. К обеду как раз вернулась мама, и котята бросились ее обнимать. «Небось, весь день смотрели телевизор?» – предположила мама. «Нет», – покачала головой карамелька. «Мы вместе с папой стирали белье». «Пылесосили», – продолжил коржик. «И готовили пирог», – подытожил компот. Маму очень впечатлил их рассказ. Какие молодцы! «Котенька, ты не только сделал все дела, но и котят увлек», — улыбнулась она мужу. А тот скромно ответил: «Ну, в конце концов, это и должен делать настоящий папа». «Сегодня папа был совсем как мама», — сказала карамелька. «Сегодня все были как мама», — уточнил папа. Все весело рассмеялись, а мама добавила: «Ну, тогда я сегодня буду как папа, который обычно приносит что-нибудь вкусненькое». И она вручила котятам лукошко с клубникой. Вот это да! Котята радостно закричали: «Здорово! Миу, миу, миу!» Вот так папа и котята немножко побыли за маму. Получилось весьма неплохо. Но все равно все были ужасно рады, когда мама вернулась.